надеясь, что уже утро. Слишком много было стекла. Все эти стеклянные террасы, черноты и тоски. В город я не ездила никогда, а когда ездила, скорее кидалась обратно от страха не попасть на поезд. Эта зима осталась у меня в памяти, как полярная ночь. Все писатели из дома отдыха меня жалели и обнадеживали. Всю зиму я переводила. Перевела две английские баллады о Робин Гуде, три поэмы Важа Пшавела, больше 2000 строк, с русского на французский ряд стихотворений Лермонтова, и уже позже, этим летом, с немецкого на французский большую поэму Бехера и ряд болгарских стихотворений. Работала, не покладая рук, ни дня роздыха. В феврале месяце мы из Голицына дали объявление в вечерней Москве о желании снять в Москве комнату. Отозвалась одна гражданка, взяла у нас за 6 месяцев вперед 750 рублей. И вот уже 6 месяцев, как предлагает нам комнату за комнатой, не показывая ни одной и давая нам ложные адреса и имена. Она за этот срок предложила нам 4 комнаты и показала только одну, в которую так и не впустила. По отчаянию там живут ее родные. Она все отговаривалась броней, которую достанет, но ясно, что это мошенница. Дальше. Если не ошибаюсь, к концу марта, воспользовавшись первым теплом, я проехала к себе в Болшево, где у меня оставалось полное хозяйство, книги и мебель, посмотреть, как там, и обнаружила, что дача взломана, и в моих комнатах двух, одной 19-метровой, другой 7-метровой, поселился начальник местного поселкового совета. Тогда я обратилась в НКВД и совместно с сотрудником вторично проехала на дачу. Но когда мы приехали, оказалось, что один из взломщиков, а именно начальник милиции, удавился, и мы застали его гроб и его в гробу. Вся моя утварь исчезла. Уцелели только книги. А мебелью взломщики пользуются, по отчаянию мне некуда ее взять. На возмещение, отнятое у меня взломщиками жилплощади, мне рассчитывать нечего. Дача отошла к экспорт-лесу. Вообще она и в мою бытность была какая-то спорная, неизвестно чья. Теперь ее по суду получил экспорт-лес. Так кончилась моя Болшевская жилплощадь. Дальше. В июне мой сын, несмотря на непрерывные болезни, воспаление легких, гриппы и всяческие заразные, очень хорошо окончил 7 класс Голицынской школы. Мы переехали в Москву, в квартиру профессора Северцева, университет, на 3 месяца, до 1 сентября. 25 июля я, наконец, получила по распоряжению НКВД весь свой багаж, очень большой, около года пролежавший на таможне под арестом, так как был адресован на имя моей дочери. Когда я уезжала из Парижа, я не знала, где буду жить, и дала ее адрес и имя. Все насильное, и хозяйственное, и постельное, весь мой литературный архив и вся моя огромная библиотека. Все это сейчас у меня на руках в одной комнате, из которой я 1 сентября должна уйти со всеми вещами. Я очень много раздарила, разбросала, пыталась продавать книги, но 1 берут, 20 не берут. Хоть на улице выноси. Книг 5 ящиков. И вообще груз огромный, ибо мне в советском консульстве в Париже разрешили везти все мое имущество, а жилая за границей 17 лет. Итак, я буквально на улице со всеми вещами и книгами. Здесь, где я живу, меня больше не прописывают. Университет. И я уже 2 недели живу без прописки. 1 сентября мой сын пойдет в 167-ю школу. Откуда? Частная помощь друзей и все их усилия не привели ни к чему. Положение безвыходное. За город я не поеду. По отчаянию там умру от страха и черноты и полного одиночества. Да с таким багажом и зарежут. Я не истеричка. Я совершенно здоровый, простой человек. Спросите Бориса Леонидовича. Но меня жизнь за этот год добила. Исхода не вижу. Взываю о помощи. Марина Цветаева. Марина Ивановна передает это письмо Борису Леонидовичу либо в тот же день 27-го, либо 28 августа, ибо 28-го Борис Леонидович уже пишет Павленко.